Замедление. Суета-сует, все суета. Екклесиаст. В информационную эру жизнь сильно ускорилась. Объемы информации увеличиваются с каждым годом в геометрической прогрессии. Все это приводит к утрате некой глубины, дух времени требует спешки. Мышление людей стало более хаотичным и поверхностным. Многие бегут, сломя голову, не задаваясь вопросами «зачем» и «ради чего». Главное, чтобы было быстро. Быстрая еда и быстрые удовольствия, быстрые деньги и быстрый успех, быстрое знакомство и быстрые отношения, быстрая поверхностная любовь и такая же дружба. В этом забеге можно ускользнуть от наболевших проблем. Те, кто так поступают, привыкли заполнять все свое время бытовой суетой. Для них проблематично сделать паузу и перевести дух, так как в эти моменты они испытывают сильную тревогу. Свободное время, которое дает отсутствие дел, пугает их. Они разучились наслаждаться покоем. Из-за страха, чтобы не остаться без дел, они взваливают на себя больше, чем в состоянии выполнить. Часто их бесплодная суета, которая никогда не заканчивается, напоминает сизифов труд. Взяться сразу за много дел, бесплодно суетиться и ничего не довести до конца является одной из форм прокрастинации. Может показаться их спешка неуместной. Вы можете заметить красоту или уродство вокруг, которого не замечали раньше. Если вам присуща суета, тогда сделайте такую походку ежедневной частью своей практики по развитию осознанности. По времени она должна занимать от 15 до 60 минут в день. В идеале проделывайте эту практику в парке или лесу. Мы пытаемся ускорить те моменты, которые расцениваем как незначительные и неважные, тогда как они часть нашей жизни, а в ней не бывает незначительных моментов, но бывает притупленное восприятие. Когда вы осознанны и ваше внимание полностью присутствует в настоящем, то вы можете разглядеть ценность даже в простых моментах. Это сделает вас более осознанным и глубоким человеком.